Иисусова молитва. Для дипломного сочинения чтец Дмитрий Клепинин выбрал тему «Сердце и ум в молитве Иисусовой». Не знаю, был ли это его выбор, или же он последовал совету преподавателя. К счастью, тетрадь, исписанная дорогим нам почерком, сохранилась. Благодаря этим записям я смогла лучше понять, чем жил отец в то время. Поэтому мне показалось важным хоть немного рассказать об этом тексте. Если молитва есть основное звено, соединяющее человека с Богом, если человек стремится к постоянной памяти о Боге, то ему необходимо непрестанно молиться. Но возможно ли постоянно молиться? «Да», — отвечает Василий Великий, «но только при одном условии. Молящийся должен достичь в себе внутреннего человека, обратить свои мысли, свой ум и, главное, свое сердце к своему Создателю так, чтобы самим стать молитвой. И вот только тогда его мысленные уста смогут денно и нощно и во всякий час прославлять его имя». Какой же должна быть молитва? Дмитрий перечисляет различные виды молитв, употребляемые христианами с древности. Многие подвижники молились кратно. Сила кратной молитвы как раз в ее емкости. Она позволяет сосредоточиться и углубиться в созерцание. Со временем она становится как бы вторым дыханием. Такой краткой молитвы и является Иисусова молитва. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Еще ученик апостола Иоанна, святой Игнатий Богоносец, когда его вели на казнь, непрестанно повторял имя Иисуса. Дмитрий вспоминает угодников и старцев всех времен, молившихся этой молитвой или писавших о ней. О преимуществе Иисусовой молитвы перед другими краткими молитвами посвящена третья глава сочинения. «Молитва Иисусова есть краткое выражение нашего спасения во Христе. Он – единственный путь к богообщению, ибо Он сам сказал: «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Но одновременно мы осознаем пропасть, отделяющую нас от Божества, что и побуждает нас воскликнуть: «Помилуй меня грешного». Покаяние таким образом восстанавливает разрушенное грехом общение с Богом. Молитва Иисусова, как путь к соединению с Христом, должна собирать все естество человека воедино, так, чтобы он вместе с апостолом Павлом мог сказать: «И уже не я живу, но живет во мне Христос». Но достичь этого состояния можно только постепенно и через многие усилия. Епископ Феофан Затворник разделяет умное делание на три ступени: на молитву устную, умную и сердечную. При устной молитве молящийся прежде всего старается преодолеть рассеянность, он держит ум в словах молитвы. При умной молитве необходимо держать внимание в сердце перед Господом, и только тогда дарует Бог собранность и сосредоточенность. От умной молитвы бывает переход к сердечной, внутренней молитве. Это самая трудная ступень, когда ум молящегося соединяется с его сердцем. Только тогда Господь посещает его душу. Это то, что святые отцы называют священнодействием ума в сердце. Не всякий может этого достичь. Правило молитвы и число ее повторов должно быть установлено духовным отцом. Ученик должен найти подходящее место и время, когда ему молиться. Если прежде того он не познает суетности всех утешений мирской жизни и не вкусит счастья в жизни духовной, чрезмерное количество молитвенного правила произведет разлад между умом и сердцем. При отсутствии духовного отца можно пользоваться советами и тех авторов, которые писали об Иисусовой молитве. Многие из них рекомендуют ввести в обиход жизни все, что возбуждает в нас стремление к соединению с Господом, прежде всего при общении святых тайн. Никогда молитва Иисусова не может быть столь действенной, как после участия в Евхаристии, когда Христос, к которому мы обращаемся в молитве, сам в нас пребывает. Еще одно средство благоприятно для духовной жизни – это чтение Священного Писания и житий святых. Таким образом, человек знакомится с иным духовным восхождением. Он видит, что святые тоже были вначале такие же простые, такие же грешные люди, как он сам. И как они побороли свои страсти благодаря вмешательству Бога в их жизнь. Чтобы пресечь рассеянность, рекомендуется прибегать к коленопреклонениям или земным поклонам, лишь бы они не отвлекали молящегося. Отцы также советуют произносить первый ряд молитв громко, а затем уж молиться молча. Помогает наличие четок для счета молитв. Но святой Феофан советует измерять молитву не количеством повторений, а определенным временем. Не следует также ожидать особого благодатного настроения. Оно посылается Богом лишь внимательному и терпеливому молитвеннику, который сумел побороть посторонние помыслы. И это самое трудное. Угодники советуют нам всегда быть на страже, с поднятым мечом против соблазна рассеянности. Это как бы святой гнев на помыслы, гнев на бесов, которые только того и ждут, чтобы овладеть нашим умом. Примером нам служит притча о семи нечистых духах, вселившихся в человека. Очищение сердца от греха есть только половина дела. Вторая половина – не оставлять горницу пустой, а наполнять ее добром. Другое оружие – это память смертная. Засыпая, человек знает, что Бог может в любой момент призвать его душу, и эта мысль помогает ему полностью отдаться Богу и молиться ему даже во сне. «Я сплю, но сердце мое бдит», — говорится в «Песне песней». Но как низвести ум, очищенный от всего постороннего, в сердце? Чем больше ум и сердце заняты молитвой, тем труднее посторонним мыслям подступить к нему. Почему сердце и ум разделены в человеке? Да потому что в силу грехопадения человек подобен разбитому сосуду, не могущему быть вместилищем божественной благодати. Это разделение духовного и психофизического начала ведет за собой разделение ума и сердца. Апостол Павел очень ярко описывает бедственное положение падшего человека. «Не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» И как бы отвечая на этот вопрос, он продолжает. «Благодарю Бога моего Иисусом Христом Господом нашим». И дальше. «Закон Духа жизни во Христе освободил меня от закона греха и смерти. Теперь нам нужно участвовать с Христом в нашем собственном спасении». Иисус смог противостоять искушениям дьявола в пустыне, потому что естество его пребывает в первозданной гармонии в себе самом. Он пребывает в любви Отца и в подчинении ему. Итак, в Христе Иисусе возможен новый завет между Богом и человеком. Мы усыновлены Богом и помазаны Духом Святым в день Пятидесятницы, когда была создана Церковь. Отсюда важность нашего спасения в Церкви, ибо в ней мы участвуем в таинствах крещения и Евхаристии, которые способствуют расцвету тех плодов, которыми мы были одарены. Жизнь нам дана, чтобы воссоздать себя в целостности. На этом пути присутствует Христос, который сказал: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». В этих словах указание, что путь к Христу сам в себе несет утешение и покой душе, что не значит, будто человек не должен делать усилий, так как сразу после этого Господь говорит: «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Чем чаще происходит у человека его встреча с Христом, когда он убеждается, насколько благ Господь, тем больше он уподобляется человеку, нашедшему драгоценную жемчужину и готовому все продать, чтобы овладеть ею. «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше», говорит Господь, открывая тем самым причину разъединения ума и сердца человека, но также указывая путь к соединению их. Итак, вся аскетика жизни заключается в том, чтобы освободить сердце от стремления жизни по плоти и открыть сердцу иное сокровище, духовное, то есть Христа. Такое отречение от своей воли, полное отдание себя Христу, и есть сораспятие Ему. Оно приводит к тому, что сердце человека умирает для мирского и становится единым с умом. И лучшим способом, чтобы этого достичь, является молитва, и особенно Иисусова молитва. Соединение с самим собой приводит человека к добродетелям, которые апостол Павел перечисляет как плоды Духа. Это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. А смирение – это несение креста Христова в ежедневной жизни, это отсечение своей воли. Соединение ума и сердца есть дар Святого Духа, и его невозможно домогаться самому. Оно происходит, когда Богу бывает угодно, ибо если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящий его. Бог ожидает, чтобы мы исполняли его заповеди. Весь закон заключается в одной фразе: «Люби ближнего твоего, как самого себя». Если мы любим друг друга, Бог в нас пребывает. Существуют внешние методы низведения ума в сердце. Святой Симеон Новый Богослов описывает методы, основанные на контроле дыхания, и настаивает на регулярности молитвенных упражнений. В какой-то вожделенный час Иисусова молитва становится необходимой потребностью человека. Тогда ум и сердце ничем другим заниматься не желают, кроме как общаться с Богом. Чем бы он ни был занят, где бы он ни находился, спит ли он или бодрствует, такой человек постоянно славит Творца. Откровенные рассказы странника нам показывают, как достигший этого человек постоянно восторгается Вселенной, Солнцем. Он начинает понимать язык животных и растений. Он видит, что все создание хвалит Бога, и слезы умиления наполняют его. Жития святых полны свидетельств такого состояния. Преподобный Сергий Радонежский и Серафим Саровский кормили в лесу диких зверей, принимавших пищу из их рук. Были святые, которые молились за падших ангелов и о помиловании всех. Молитва Иисусова – ценнейший способ приобщения к духовному миру и путь к нашему спасению. Итак, богословское образование завершено. Однако прежде чем стать священником, Дмитрию предстоит пережить ряд испытаний.